Глава пятая. Голова гудела. Я тихо застонала, чувствуя, как сознание возвращается ко мне. Вспомнилась последняя сцена перед обмороком. Оплеухи веера Эдгара, быстро распространяющееся пламя по кабинету. Ох, этот гад мне все губы разбил. И я с отвращением сглотнула вязкую слюну с отчетливым металлическим привкусом крови. Казалось, будто все мое лицо превратилось в один огромный синяк. Глаза заплыли настолько, что я с величайшим трудом разлепила только один. Где я? Вокруг было темно и тихо. Я лежала на чем-то очень твердом и холодном. Мои руки были заведены высоко над головой и так туго перехвачены ловчей нитью, что я почти не чувствовала запястий. Щиколотки тоже онемели. Да, связали меня на редкость крепко и надежно. Даже представить страшно, как будет больно, когда меня освободят и кровоснабжение возобновится. Если меня освободят. Мысль была настолько жуткая, что я постаралась сразу же выкинуть ее из головы. Все будет хорошо, все обязательно будет хорошо. Право слова, не может быть, что преподаватель академии на самом деле жестокий маньяк, похищающий студенток и жестоко расправляющийся с ними. «Очнулась?» — спросил меня знакомый голос. Я немедленно напряглась. Ага, стало быть, Виер Эдгар здесь. Что ему от меня нужно? С тихим шорохом в воздух взмыл магический огонек, и я невольно сощурилась. Правда, почти сразу с удивлением распахнула оба глаза, хотя это было и весьма болезненно, потому что увидела, что лежу на полу в каком-то незнакомом месте. Больше всего оно напоминало заброшенный подвал с низким каменным сводом и без малейшего, даже самого крохотного оконца. Вокруг меня змеились какие-то непонятные символы, один взгляд на который вызвал нестерпимое головокружение и ломоту в висках. Виер Эдгар стоял чуть поодаль и с нескрываемым любопытством наблюдал за мной. Он чуть склонил голову, когда я посмотрела на него. «Что вы творите?» — хрипло выдохнула я. Слова царапали пересохшее горло, на губах опять почувствовалась соль. Должно быть, они закровили после вопроса. «Не беспокойся, Бьянка, я не собираюсь тебя убивать», — спокойно уведомил меня преподаватель. «Более того, если б ты не стала упрямиться, а сразу сделала то, о чем я просил, то мне бы не пришлось тебя бить. Честное слово, в своих синяках виновата только ты». «Ну и мерзавец!» Я фыркнула, не в силах сдержать негодование. «Мало того, что этот в высшей степени нехороший тип ударил меня, так еще имеет наглость обвинять меня в этом». «Помогите!» Мой крик усиленным эхом загулял промеж сводов странного помещения, но Виер Эдгар лишь улыбнулся, позабавленный моими стараниями. «Можешь не стараться», — проговорил он. «Тебя все равно никто не услышит. Кстати, Бьянка Верт, я очень зол на тебя за попытку устроить пожар. Повезло еще, что огонь быстро погас». Я уныло вздохнула. «А вот мне, напротив, очень жаль, что так получилось. Так что не срывай себе горло понапрасну», — со злой иронией посоветовал Виер Эдгар. «Поверь, сегодня ты и без того накричишься вдоволь». «Что-то мне очень не нравится, как это прозвучало», — на что он намекает. «Что вы задумали?» — с испугом спросила я. Виер Эдгар задумчиво потер подбородок, словно размышляя, стоит ли отвечать на мои вопросы. «Вы заключили договор со слугой бога Пасынка?» — предположила я, вспомнив то заклятие, которое так усердно преподаватель заставлял меня прочитать. «Демоны бывают очень убедительны». Виер Эдгар пожал плечами. «Если честно, я не планировал ничего подобного. Скорее, руководствовался любопытством. Это представлялось мне своего рода экспериментом. Совершенно безопасным для меня. Круг полностью защитил меня от демона. Я хотел лишь узнать что-нибудь новое о созданиях бога Пасынка и проверить, сумею ли провести ритуал». «Что-то пошло не так?» — догадливо предположила я. «Нет, все прошло великолепно». Преподаватель покачал головой. Демон явился на мой зов и даже милостиво согласился ответить на все мои вопросы. Я думал, он немедленно начнет меня соблазнять возможными благами в обмен на душу, но ошибся. Наш разговор больше напоминал беседу двух старинных приятелей. Вер Эдгар споткнулся на полуслове и с внезапной тоской прошептал: «О, я даже не представлял, насколько могут быть коварны слуги бога пасынка». Я внимательно слушала его. Пусть говорит, чем дольше, тем лучше. По крайней мере, это дает мне хоть немного времени. Я осторожно подергала руками и чуть не застонала в полный голос от острой, стреляющей боли в правом предплечье. Ох, от повязки и следа не осталось. Да, пожалуй, мне стоило последовать мудрому совету целителя и подольше оставаться в лазарете. В общем, мы расстались вполне довольны друг другом, продолжил тем временем Вир Эдгар, не заметив моего слабого движения. И через неделю я повторил эксперимент. Я был юн, самоуверен. Мне казалось, что учебники по демонологии написаны трусливыми стариками. Я думал, что сумею подружиться с демоном. Как и в прошлый раз, ритуал прошел на отлично, и опять демон не сделал ни малейшей попытки торговаться за мою душу. Мы долго разговаривали, он даже помог решить одну небольшую задачку по теории магии, которая долго не давалась мне, и ничего не потребовал взамен. Я опять попыталась пошевелить руками, воспользовавшись тем, что Виер Эдгар уставился куда-то в стену отсутствующим взглядом, видимо, полностью погрузившись в воспоминания. Вспышка боли в еще не зажившей руке была на сей раз настолько резкой и сильной, что перед глазами все потемнело. Но неимоверным усилием воли я прогнала сгустившуюся тьму. Вот только сознание мне сейчас не хватает потерять. Интересно, мне почудилось или ловчая нить на запястьях действительно немного ослабла? Стоит ли говорить, что после этого наши встречи стали походить на регулярной основе? Преподаватель слабо улыбнулся. Я с нетерпением ждал пятниц. Это превратилось у меня в своего рода традицию. Купить бутылку дорогого вина, коробку отличного шоколада, обновить защитный круг и пригласить демона. Помолчал немного и вдруг с горечью сплюнул на пол, прошипев с досадой. О, каким же я был тогда глупцом! Слепым в своем высокомерии! Я ведь искренне верил, что сумел подружиться с демоном! И не замечал, как исподволь он подыскивает ключи к моей душе. Полагаю, это ничем хорошим для вас не завершилось. Сипло проговорила я, набирая сил для новой попытки ослабить путы. «О, да!» Вер Эдгар горько усмехнулся. «Не меньше года все продолжалось наилучшим образом. Демон помогал мне разбираться с самыми сложными задачами. Как ни печально осознавать, но во многом именно благодаря ему я сделал себе имя. Обо мне заговорили, как о весьма перспективном теоретике, восходящем светиле. Представляешь, я был самым молодым магом, которому предложили постоянное место в академии. Успех дурманил меня, кружил голову, и вот тут-то демон и ударил в самое слабое мое место». Вир Эдгар замолчал, кривя губы, а я, затаив дыхание, вновь дернула за конец ловчей нити. «Ой-ой-ой, как больно-то! Аж искры из глаз посыпались! Нет, таким образом я точно не освобожусь. Куда скорее все-таки отключусь в самый неподходящий момент. Да и что мне делать потом? Я не сумею неожиданно напасть на Вера Эдгара. Честное слово, я сейчас не в том положении, чтобы вступать в поединок с полным сил мужчиной. Эта затея изначально обречена на провал. А что, если позвать на помощь? Понятное дело, я не собиралась больше кричать, и без того понятно, что меня никто не услышит. Иначе Эдгар заткнул бы мне рот кляпом. Но я еще помнила то чувство удивительного единения, которое охватило меня на кладбище. Дарек щедро поделился со мной энергией, и мне казалось, что эта связь еще не окончательно оборвалась. Я сосредоточилась, силясь собрать разбегающиеся мысли. Так, сумею ли я послать весточку своему напарнику, От ответа на этот вопрос зависела сейчас не только моя жизнь, но и гораздо больше – душа. Перед получением должности преподавателя я должен был сдать своего рода экзамен. Между тем продолжил своеобразную исповедь Вир Эдгар. Мне дали целую кипу заданий по теоретической магии и основам построения заклинаний, и обозначили срок, за который я обязан был их решить. Неделя. Тогда мне показалось это смешным. Целых 7 дней. И никакого запрета на использование литературы. Я заперся в библиотеке и засел за работу. Сначала мне казалось, что все идет наилучшим образом. Расчеты каждый раз оказывались верны. Листок за листком я исписывал формулами, и внутренне я уже торжествовал, празднуя победу. Я прикрыла глаза несколько раз, глубоко вдохнула, пытаясь успокоиться. «Дарек, Дарек Дейган, как никогда прежде ты нужен мне!» Ловчая нить, охватывающая мои запястья и щиколотки, потеплела, реагируя на мои чары. Впрочем, я еще не собиралась колдовать, лишь набиралась решимости. После того, как я разорву нить, у меня будет всего пара мгновений, чтобы отправить Дареку послание. Потом Вир Эдгар опомнится и сурово накажет меня за содеянное. Будем надеяться, что мой расчет верен. Ирония судьбы не иначе. Дарек всегда с презрительной снисходительностью относился к вопросам теории, в которой не блистал. Однако она спасла нас на кладбище, и сейчас только от нее зависит, переживу ли я эту ночь. Последнее задание оказалось самым сложным. Голос Виера доносился теперь до меня словно из невообразимого далека. Настолько я была погружена в собственные мысли. Я даже не понимала, с какой стороны к нему подступиться. Формулы никак не желали складываться, расчеты каждый раз выдавали разный результат. Я перерыл все книги в библиотеке, не спал несколько ночей, но все зря. Неумолимо приближался тот день, когда я должен был продемонстрировать комиссии итог. И тогда я подумал, демон столько раз помогал мне. Я был уверен, что он не откажет и теперь. Ловчая нить уже прибольно жгла мне кожу, но я не позволяла себе ни стона, ни вздоха, опасаясь привлечь внимание Эдгара к тому, что делаю. В каждом заклинании есть слабое место. Даже самое безупречное плетение чар возможно, разорвать, если ударить в него. И, кажется, я отыскала его. Теперь все будет зависеть от моего везения и от того, не ошиблась ли с выводами. Ты, наверное, уже поняла, что на сей раз демон не был ко мне так же благосклонен. Грустно сказал Вир Эдгар. Да, он явился на мой вызов, но лишь рассмеялся, когда я озвучил свою просьбу. Я вспылил, хотел было прервать ритуал, но он начал описывать в красках, какой позор меня ожидает. Намекнул, что в случае моего провала встанет вопрос о моей квалификации, и тогда, возможно, меня заставят подтвердить все свои знания, ведь я тогда показывал наилучший результат, а тут не выполнил элементарнейшее задание. Спросил, не сумею ли я справиться с его помощью, если мне устроят прилюдный экзамен, и я... Испугались, завершила я за него фразу. Все было готово. Я набиралась решимости перед своим ударом. После этого события закрутятся с небывалой скоростью. Мне было 25, глухо сказал Вир Эдгар. Передо мной открывалось блестящее будущее. Демон обещал мне множество великолепных возможностей, славу, деньги, всеобщее уважение, а взамен требовал сущий пустяк. «Душа для вас пустяк?» — вновь не выдержала я. «Нет, Бьянка, он потребовал не мою душу». Вир Эдгар горько усмехнулся. «Каждый год я должен был принести ему жертву. Демонам ведь нужно чем-то питаться». Я гулко сглотнула. «То есть...» «Вир Эдгар убивал студентов, что ли?» «Как думаешь, почему каждый год мне нужен новый ассистент?» Пояснил тот с кривой ухмылкой. «И куда деваются прежние?» «Но говорили, что вы даете им наилучшие рекомендации», — залепетала я. «О да, рекомендации я им действительно давал наилучшие!» Вир Эдгар примерзко хихикнул. Правда, вот беда, никто из них ими не воспользовался. Бьянка, я ведь недаром отбирал самых талантливых студентов в вопросах изучения теоретической магии. Такие люди до крайности тщеславны. Помани вас сложной задачкой, которую якобы никто до этого не сумел решить, и вы из кожи вон готовы выпрыгнуть. Фактически я никого не убивал. Каждому своему ассистенту я давал то заклинание, которое ты отказалась читать, и предлагал разобраться в нем. И что, кто-нибудь был настолько глуп, что озвучивал его? Недоверчиво спросила я. Это заклинание составил лично я. Вер Эдгар с вызовом приосанился, как будто искренне гордился столь сомнительным достижением. Его опасность состоит в том, что это не формула вызова демона, и мои ассистенты быстро это понимали. Правда, ни у кого из них не хватило ума заглянуть чуть дальше. Они ограничивались начертанием защитного круга, свято веря в то, что тот спасет их от любого слуги бога-пасынка. А потом решали на практике проверить, что же произойдет. Помолчал немного, пожал плечами и с легким вздохом завершил. Впрочем, наверное, их самоуверенность намного извиняет тот факт, что они и подумать не могли о приготовленной западне. Разве смели они предположить, что их преподаватель готовит им смерть? Мутатио. Загадочное слово, которое несколько раз повторялось в заклинании, вновь всплыло в моей памяти. Перемена. Что ж должно было измениться при озвучивании его? Круг был бесполезен, прошептала я, осененная внезапной догадкой. Это заклятие на время стирало для демона границу между миром теней и миром живых. Надо же, а ты впрямь смышленая. Вер Эдгар изумленно вздел бровь. Даже немного жаль тебя убивать, но да, ты права. Заклятие даровало демону физическую оболочку, и тот, естественно, торопился воспользоваться этим, утолить свой голод, плоти и жажду крови. Меня передернуло от омерзения. О небо, даже не хочу представлять, насколько мучительно и страшно погибали бедолаги. Истинное коварство. Наобещать им стрекороба, а потом отдать на растерзание демону. В этот раз вы несколько поторопились. С нервным смешком проговорила я. «Почему так? Я ведь еще не стала вашей ассистенткой». Со временем аппетиты демона возросли. С некоторой долей смущения признал Вир Эдгар. Ему требовалась еда все чаще и чаще. Естественно, жертва раз в год перестала его удовлетворять, и мне пришлось выйти на охоту. Я выискивал на улицах Граштера бродяг. Они с радостью шли за мной, прельщенные обещаниями крова над головой и сытного ужина, но, по иронии судьбы, ужином становились демону. И опять захихикал, как будто не видел ничего страшного в своем рассказе. Я с отвращением скривилась. Неужели Вер Эдгар в самом деле не понимает, насколько гнусно поступал? Он может сколько угодно кичиться тем, что не продал душу демону. О нет, он поступил намного хуже. Сам стал исчадием зла, отравляющим все на своем пути. Говорят, что волки — это санитары леса. Равнодушно обронил Вер Эдгар. Они убивают только слабых и больных животных, а я стал санитаром города. Право слово, смысл жалеть всех этих бродяг. Именно они чаще всего приступают закон. Они, как крысы, собираются в стаи и сообща загрызают тех, кто имел глупость сунуться на их территорию. Неужели ты действительно жалеешь их, Бьянка? А ваши ассистенты, стало быть, тоже наподобие тех крыс? Ядовито поинтересовалась я, не имея ни малейшего желания углубляться в философский диспут о ценности каждой жизни. Как ни странно, мое замечание смутило Вера Эдгара. Его аж передернуло, как будто он попробовал что-то очень кислое и неприятное на вкус. «В любом случае, моя жизнь важнее жизни всех этих сопляков!» — глухо сказал он. «Мне их жаль. Мне их очень жаль, видит небо. Но они сами виноваты. Не разгадали элементарной ловушки. Вот и все!» Ух, как у меня кулаки в этот момент зачесались врезать по наглому самоуверенному носу Вера Эдгара. Как он может так пренебрежительно спокойно относиться к тому, что творит? Но я же разгадала ловушку. Сделала я последнюю попытку воззвать к его здравомыслию. Да, и поэтому мне особенно жаль, что ты сегодня умрешь, спокойно сказал Виер Эдгар. Бьянка, без всякого сомнения, ты была бы великолепным теоретиком, да? В минуты опасности ты теряешься и забываешь то, что знаешь, но кто из ученых этим не грешит? Жаль, очень жаль, что тебе не придется познать вкус славы кабинетного мага. Но, с другой стороны, попытайся найти в этом и положительный момент. Я широко распахнула глаза, подумав, будто ослышалась. Он издевается, что ли? Какие еще положительные моменты я должна найти в том, что вот-вот меня сожрет демон? «Ты умрешь молодой и красивый», — пояснил Эдгар. «Не познаешь долгого и мучительного угасания. Не будешь предана детьми и не останешься на склоне лет в полном одиночестве. Знаете, с удовольствием бы поменялась таким счастьем с вами», — огрызнулась я. «Вы-то что-то не торопитесь на тот свет». Виер Эдгар недовольно дернул щекой, явно задетый за живое моим замечанием. «Ах да, вы ведь просто боитесь умереть!» Продолжила я с еще большим ядом. «Потому что вам придется держать ответ за все свои деяния. Вам уготована вечность, наполненная страданиями!» «Я что-нибудь придумаю», — глухо произнес Виер Эдгар. «Должен быть способ. Нет такой задачи, которую я не сумел бы решить». «Вас все равно поймают!» — заявила я. «Целитель в курсе, что вечером я собиралась к вам. Возникнут вопросы, на которые, поверьте, Бьянка, я дам исчерпывающие ответы», — перебил меня Виер Эдгар. Зло усмехнулся. «Я буду вне подозрений. Я всегда вне подозрений. У меня слишком безупречная репутация». «Сволочь!» — тоскливо протянула я. «Ну, раз уж ты перешла к оскорблениям...» Преподаватель пожал плечами и сделал шаг ко мне. Теперь он возвышался прямо надо мной. Пожалуй, пора заканчивать беседу. Демон слишком давно не получал еды, и он стал настолько нетерпелив, что я уже начал опасаться за свою жизнь. Поэтому приступим. В его руках неожиданно сверкнул острый заточенный кинжал, который он жестом фокусника выдернул из ножен на ремне. Дальнейшие события растянулись для меня в бесконечно долгую спираль, сложенную из отдельных картинок. «Сейчас или никогда?» Ловчая нить зазвенела на моих запястьях, когда я ударила по ней тщательно скопленной энергией. Какой-то безумно долгий миг после этого ничего не происходило, и я уже испугалась, что ошиблась в своих предположениях. И вдруг чары веера Эдгара лопнули, с громким хлопком исчезли, освободив меня. «Ты думаешь, это тебя спасет?» Ожидаемо взревел над моей головой преподаватель. «Глупая девчонка!» Я не слушала его. Отказывалась смотреть на то, как неумолимо приближается к моей груди кинжал. Не было времени ни вскочить на ноги, ни сформулировать атакующее заклинание мыслями. Я была очень далеко отсюда. «Даррек!» На кладбище я почувствовала объединяющую нас нить. Тогда он щедро поделился со мной энергией. Я обязана попробовать повторить это, иначе мне не жить. Внезапно стало тихо, так тихо, что на миг я испугалась, не оглохла ли, а куда скорее, не умерла ли вообще заколотая мерзким негодяем в обличии строгого, но справедливого преподавателя, грозы всех нерадивых студентов. А в следующий миг энергия хлынула в меня нескончаемым потоком. Казалось, будто мир вокруг раскололся на миллиарды сверкающих осколков, и каждый этот осколок не жалил меня, но даровал небывалое могущество. Тьма, плескающаяся в подвале, схлынула. Я увидела все это тесное маленькое помещение, больше всего напоминающее каменный мешок, с такой ясностью, будто воспарило под потолок, и подо мной корчился в муках человек. Впрочем, человек ли? Больше всего Виер Эдгар сейчас напоминал изломанную куклу, которой жестокий ребенок ради забавы выкрутил ноги и руки. Слова прочитанного заклинания, которое он подсунул мне в своем кабинете на листке, вдруг всплыли в моей памяти до последнего слова, но теперь я знала, как его изменить. Зло пусть вернется к создавшему его. За все в жизни надо платить. Но есть ошибки, которые даже кровью смыть невозможно. Нет! Слова рвались из моего горла. Я знала, что надо сказать, чтобы демон настиг Виера Эдгара. Это не будет сделкой, это будет возмездие. Нет! Прошептал тот. Пожалуйста, нет! Я с усилием моргнула, приходя в себя. С тупым изумлением обнаружила, что стою на ногах. Когда я успела подняться? Правая рука, не так давно пострадавшая в схватке с костяной гончей, ныла, и эта несильная тупая боль прояснила туман в моей голове. Виер Эдгар лежал на полу, скорчившись, его лицо застыло в гримасе мучительного ужаса. «Отдай его мне!» Я мотнула головой, прогоняя из нее навязчивый шепоток. «Отдай, он заслужил смерть!» Мрак начал собираться в дальних углах подвала. Крошечные чернильные пятна сливались друг с другом медленно, но верно увеличиваясь в размерах. «Отдай!» Энергия еще плескалась во мне, но я понимала, что у меня осталось не больше минуты. Потом связь между мной и Дараком прервется, и я опять рухну на пол, задыхающаяся от слабости. «Не мне решать!» Тяжело обронила я. Развернулась и на негнущихся ногах направилась к низкой двери, скрытой в одной из стен. Я успела добраться до нее, успела даже навалиться всем весом, пытаясь сдвинуть в сторону засов, как затылок вдруг обожгло чувство смертельной опасности. Инстинкты сработали быстрее меня. Не оборачиваясь, я отпрянула в сторону, и из камня около меня брызнули осколки. С такой силой Виер Эдгар вонзил в него кинжал. Как он сумел встать? Растерянно мелькнуло в голове. А затем дверь, которую я безуспешно пыталась открыть, распахнулась настежь. Нет, даже не так. Ее просто вынесло в сторону вместе с изрядным куском стены. Один из обломков прибольно ударил меня в лоб, и я осела в обмороке. Правда, могла бы поклясться, что увидела, как в подвал ворвался огромный волк с белоснежной шкурой и горящими алым пламенем глазами. Оборотень? В центре Граштера? Да ну, чушь какая-то. И это была моя последняя мысль.